Мистер Эллен считает, что она приняла Августина за дух своего отца, а может быть и за что-то похуже. Но страх ее длился недолго. Возглас Лоренса «Не бойся, Эмма, это всего-навсего мы» мгновенно привел ее в себя. Она смотрела на своих обвинителей без страха, в молчании. «Ты опоздала, Эмма», — сказал Августин холодно. «Мы уже были в усыпальнице, и каждый из нас может засвидетельствовать, что было и чего не было в детском гробике, который ты только что утопила в колодце». Она откинула голову, вызывающе, непокорно. «Чего вы от меня хотите?» «Откровенного признания тотчас же по возвращении в Тауэрс. Только это спасет тебя от позора. Пойдем». «Не сомневайся, я пойду. Не думаешь же ты, что я проведу на церковном дворе всю ночь?» За весь обратный путь не было сказано ни единого слова. У бокового входа Эмма совершенно спокойно произнесла: «Закрой засовы на парадных дверях. Выходя, я оставила их незапертыми». Августин забормотал что-то в ответ, из чего следовало, что он намеревается разбудить жену и привести в библиотеку. «Могу ли узнать, с какой целью?» «Пока нет никакой надобности вовлекать Софию». «Присутствие женщины послужит тебе поддержкой», — объяснил ей Августин. В легком смехе Эммы прозвучали металлические ноты. «Поддержка Софии? Сухая соломинка была бы лучшей опорой». Не удостоив ее ответом, Августин отправился за женой. Лоуренс и Гай между тем молча зажигали лампы и подкладывали дрова в почти угасший камин. Мистер Эллен делал пометки в записной книжке. Момент для знакомства был неподходящий, и мистера Эллена не удивило, что в течение 20 минут никто и не подумал его представить. Наконец появились мистер и миссис Августин. Виду последний был испуганный и растерянный, легкий беспорядок в одежде свидетельствовал о поспешном одевании. Эмма бросилась в кресло. Оказавшись лицом к судьям, обступившим ее полукругом, она высокомерно бросила: «Ну?» Августин объявил: «Ты должна рассказать нам все, от начала до конца. И, как я уже сказал, если ты будешь откровенна, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оградить тебя». Она презрительно мотнула головой в сторону мистера Эллена, сопроводив движение кратким «Кто это?» «Мистер Эллен — доверенный представитель миссис Чалфонд. Они вместе опекают девочку, до сих пор известную под именем Мартины Дирсли. И миссис Чалфонд, и мистер Эллен озабочены тем, чтобы доброе имя нашей семьи не пострадало, и чтобы, если это в пределах человеческих возможностей, ты избежала последствий своего». Здесь Августин остановился в замешательстве. Было очевидно, что он не хочет употребить ни слова «преступление», ни слова «грех», но никак не может найти им подходящую замену. Пока он размышлял, мистер Эллен понял, что до сих пор мисс Чалфонд, очевидно, не знала об освобождении Мартины из сиротского приюта в Бельгии. Теперь ей стало ясно, что, благополучно возвратившись к своим опекунам, девочка сообщила сведения, которые помогли открытию, совершившемуся сегодня ночью. В этой ситуации мисс Чалфонд, без сомнения, осознавала, что единственный для нее способ избежать позора — это откровенное признание. Эмма потерпела поражение и ясно видела это. Августин оправился от замешательства, хотя подходящего слова так и не подобрал. Он продолжил: «Именно это мы и предлагаем. После откровенного и подробного рассказа о своем участии в этом мерзком деле ты напишешь и скрепишь своей подписью два экземпляра краткого признания. Один я в присутствии своего адвоката помещу в запечатанном виде в фамильный архив. Другой будет передан миссис Чалфонд с той же целью. Пока ты будешь писать свое признание, мы посоветуемся относительно формулировки заявления в газеты». Эмма молча кивнула в знак согласия. Без дальнейших уговоров Она тут же начала свою исповедь,